59. Еще один человек погиб в результате аварии на Лаффертонской ярмарке, где в субботу вечером обрушился аттракцион с поездом-призраком. Сегодняшняя смерть увеличила общее число жертв до 9. 25-летняя Таня Ломакс была вместе со своим мужем Дэном, когда вагончик, в котором они ехали, перевернулся при падении с разорванных рельс. Дэн Ломакс получил тяжелые травмы и до сих пор находится в отделении интенсивной терапии. Пара поженилась только в прошлом месяце. Он стоял посреди ванной, голый после душа, и завороженно слушал сообщение. Было 10 часов вечера. Он собирался выключить радио, когда начались новости. А теперь он застыл на месте, пока ведущий продолжал что-то бубнить, и его губы сложились в одну из тех улыбок, которые он никогда не умел сдержать. Что же, на ярмарке ничего не случилось. А вот это случилось само собой. Ему и пальцем не пришлось пошевелить. Какая-то сила приглядывала за ним. Он натянул старую серую футболку и шорты, в которых ложился спать. Он немного почитает, а потом послушает еще раз. Это были местные новости, которые радио Бевхэм повторяло каждые полчаса. Он не мог дождаться.